Гарри резко выпрямился, Рон и Гермиона замерли на своих местах, внимательно прислушавшись к Лили. Она вынула из кармана жабросли и передала сыну. Очевидно, он не понял, что это. Зато Гринджер поняла и восторженно ахнула. «Боже, где ты это достала? Вам лучше не знать!» Хитро улыбнулась Лили. «Что это?» — скривился Рон, глядя, как Гарри с опаской принюхивается к отросткам. «Это жабросли. Прямо перед испытанием ты съешь их и нырнешь в озеро. Они помогут дышать под водой», — убедительно произнесла Лили. «Не стоит бояться. Это будет похоже на трансфигурацию в рыбу, но с минимальными изменениями. Главное, что это не требует магических манипуляций». «Вот так просто», — сощурился Гарри. «А их точно хватит на целый час?» «Хватит», — кивнула Лили. «Но постарайся все же не задерживаться на дне, ладно?» Гарри с благодарностью обнял Лили, а Гермиона и Рон облегченно отодвинули от себя тяжелые книги. «Наконец-то можно отдохнуть», — мечтательно промямлил Рон. «В этом я сомневаюсь, братец». Из стеллажей вышли Фред с Джорджем и грозно нависли над сидящими за столом детьми. «Что вы здесь забыли?» — буркнул Рон. «Тебя ищем», — пояснил Джордж. «И Гермиону тоже. МакГонагал увелела отвезти вас в директорскую башню, к Дамблдору», — поинтересовалась Лили. «Но зачем? Откуда мы знаем?» Пожал плечами Фред. «Нам было велено только сопроводить до назначенного места». «Ладно, жди нас в гостиной, Гарри», — вздохнула Гермиона. «Пошли, Рон». Близнецы подмигнули Лили на прощание и удалились. Она помогла Гарри разобрать завал из книг и прогулялась с ним до портрета полной дамы. «У тебя все получится, главное сделай, как я сказала». Лили сжала его правое плечо. «Утром увидимся. Не волнуйся и выспись как следует». Этими словами она утешала скорее себя, чем Гарри, потому что мысль о завтрашнем испытании доводила ее до приступа паники. Мальчик помахал рукой и скрылся за дверью, а она побрела в подземелье Слизерина. Ранним утром на берегу Черного озера воздвигли трибуны, которые стояли прежде на поле для квиддича во время состязания с драконами. Преподаватели вывели студентов строем и велели занять свободные места. К берегу уже подошли Крам и Делакур. Виктор был одет в спортивные плавки, а Флёр в серебристый сплошной купальник. Скоро из замка появился и Седрик, на нем тоже был комплект для плавания. Вся школа уже собралась на площадке, оставалось 10 минут до начала состязания, а Гарри все еще не появился. Лили вся извелась, Перси, снова приехавший вместо Крауча, тоже сильно разнервничался. Наконец она увидела бегущего к берегу мальчика. Наверное, Гарри был в полнейшей дезориентации с утра, потому что вместо плавок надел на испытание школьную форму. Он встал в один ряд с остальными чемпионами и согнулся пополам, стараясь отдышаться. К нему тут же подлетел Перси с Бэгмином. Первый, судя по всему, его отчитывал, а второй пытался приободрить. Лили, не забывая о личных интересах Люда, захотела вместо Гарри отправить его на дно. Бэгмин вернулся к судейскому мостику, где его ждали Дамблдор, мадам Максим и Каркаров. Он достал свою палочку и громогласно произнес: «Наши участники готовы ко второму испытанию. Напоминаю, что за час они должны найти то, что у них отобрали жители озера. Начинаем по моему свистку. Итак, на счет три. Раз, два, три». Седрик с Флёр наложили заклинание головного пузыря и скрылись в ледяной пучине. Крам стиснул палочку в зубах и одним прыжком занырнул вглубь озера. Гарри в это время стягивал с себя ботинки и носки. Он осторожно стал заходить в воду, закинув на ходу в рот жабросли. Глядя на него, трибуны начали смеяться. Со стороны казалось, будто он просто зашел в озеро по пояс без использования волшебства на потеху публики. Но Лили знала, он ждет. Ждет, когда у него появятся жабры. Через минуту мальчик согнулся, схватившись за шею, и трибуны стали улюлюкать еще пуще. Одно мгновение, и мальчик весь ушел под воду, полностью скрывшись в черной бездне. Началось долгое, тревожное ожидание. Эти 60 минут были одними из самых долгих в жизни Лили. Что же там происходит на дне? Бэгмин молчал. Он заговорил спустя 20 минут после начала, объявив, что Флёр Делакур выбывает из состязания, ее взяли в плен Гриндилау. Следующие 40 минут прошли в напряженном молчании. Время почти истекло, но кроме Делакур на поверхность так никто и не всплыл. Судьи между собой зашептались. Час истек, и ровно через минуту из воды выскочил Седрик вместе с девушкой. Это была Чжоучанка, и до Лили дошло, что за ценности спрятали на дне озера. Значит, вчера Рона и Гермиону увели, чтобы отдать русалкам. Не успела Лили опомниться, как следом за Дигори вынырнула акулья голова, на глазах превратившаяся в лицо Виктора Крама. В руках у него была посиневшая от холода Грейнджер. Прошло еще несколько минут. Лили была готова сама нырнуть в озеро и побежала с трибуны к берегу. Но тут, громкий всплеск и на поверхности показался Гарри с Роном и незнакомой маленькой девочкой, в сопровождении стаи тритонов. Мальчик едва шевелил руками, но подхватил девочку вместе с Уизли и потащил ее к берегу. Там их уже поджидали судьи, мадам Помфри и сходящая с ума Делакур. Маленькая девочка была ее сокровищем, спрятанным на дне. «Габгейль! Габгейль! Она жива! Она жива!» — выкрикивала рыдающая Флёр. Перси полез в воду, чтобы помочь мальчикам. Лили добежала до них, когда Гарри уже сидел на берегу, завернутый в огромное махровое полотенце. «Гарри, слава богу!» Лили кинулась его обнимать, прижимая мокрую голову сына к своей груди. «Он справился», — улыбнулась сидящая рядом Гермиона. «Жаль только, что так поздно нас нашел». «Я нашел быстро», — буркнул Гарри и тут же замолчал. «Что там произошло?» — спросила Лили, но мальчик в ответ только нахмурился. «Ах, ты спас мою сестгу», — прорыдала Делакур, падая на колени перед Гарри. Лили едва успела отпрянуть, как Флёр схватила лицо мальчика и покрыла его поцелуями. «И ты помогал?» — обратилась француженка к Рону. «Да, немного», — ответил с надеждой Уизли. Флёр незамедлительно расцеловала и его. Парень покраснел как рак и расплылся в блаженной улыбке. «Дамы и господа», — прогремел на всю округу голос Люда Бэгмина, — «предводительница русалок и тритонов поведала нам, что в точности произошло на дне озера, и вот наше решение. Оценки чемпионам будут выставлены по 50-бальной шкале. Итак, переходим к результатам. Мисс Флёр Делакур продемонстрировала замечательное владение заклинанием головного пузыря, но на нее напали Гринделоу, и она не сумела спасти своего пленника. Мы решили поставить ей 25 очков». Трибуны захлопали. Шармбатонцы вскинули свой огромный флаг. Мистер Седрик Дигори также использовал заклинание головного пузыря и первым вернулся со своим пленником. Но все же он вынырнул на минуту позже установленного времени. «Мистеру Дигори мы ставим 47 очков, Седрик», — заверещали трибуны с пуффендуйцами. Чжоу Чанг сиял от счастья, приобняв своего чемпиона за талию. Мистер Виктор Крам продемонстрировал неполное превращение в акулу, что, впрочем, не помешало ему выполнить задание, и он вернулся вторым. Его оценка – 40 очков. Настал черед учеников Дурмстранга перекрикивать трибуны. Каркаров от гордости и радости орал громче всех. «Мистер Гарри Поттер с успехом воспользовался жабраслями», — продолжил Бэгмин, с особой благосклонностью глянув на мальчика. «Он вернулся последним и потратил на задание гораздо больше условленного времени. Однако предводительница тритонов и русалок сообщила нам, что мистер Поттер первым нашел пленников и задержался на дне только потому, что желал вернуть на сушу не только своего, а непременно всех заточенных. И судьи посчитали, что такое поведение говорит о высоких моральных качествах, заслуживающих высшей оценки. Исходя из всего сказанного, назначенная оценка мистеру Поттеру – 45 очков». Гарри не ожидал такого результата. Он заулыбался и присоединился к ликованию своих друзей и гриффиндорских студентов. «Третье и последнее испытание состоится на закате 24 июня», — объявил под конец Бэгмин. «За месяц до этого чемпионом турнира объявит, что это будет за испытание. Благодарю вас всех за поддержку чемпионов. Теперь можно обо всем забыть на 2 месяца». Облегченно вздохнул Гарри и поднялся с земли, чтобы отправиться в замок. «Да, 2 месяца», — горько думала Лили. «А что потом? Какое испытание они приготовят на следующий раз?» Шагая по тропе к воротам, она облегчения не чувствовала. Не было того ощущения покоя, как после битвы Гарри с Хвосторогой. Если раньше у нее была надежда, что дальше мальчику будет легче, то теперь пришло неизбежное осознание, что будет все ровно наоборот. У нее есть время, чтобы подготовить мальчика. Но к чему? Может ли она узнать заранее, что ждет чемпионов в третьем туре? На другой день Гарри рассказал Лили о письме Сириуса, в котором он просил о встрече при следующем посещении Хаксмида. На ближайшие выходные у 6-курсников были назначены занятия по трансгрессии, поэтому посещение деревни запланировали только на следующее. Лили сразу же напросилась пойти вместе с ребятами, и Гарри без раздумий согласился. До конца недели у нее все мысли были лишь о встрече с Сириусом, и только с наступлением вечера пятницы она задумалась о субботнем уроке. Конечно, Лили умела трансгрессировать, но еще не пыталась сделать это в новом теле. Что если оно иначе отреагирует на ее импульсы? Филлис тоже записалась на курсы и волновалась не меньше Лили. Утром они вместе пропустили завтрак и сходили на кухню, чтобы перекусить ягодными пирожными. Сладости поднимали настроение Филлис, а Лили не хотела торчать за столом вместе с одноклассниками и слушать байки о том, как где-то кого-то располовинило. Погода в этот день стояла ужасная, за окнами хлестал сильный ливень. Занятия, проводимые обычно на улице, перенесли в большой зал. После обеда его расчистили, убрав факультетские столы. Деканы собрали своих шестикурсников и по очереди завели внутрь. Их уже ожидал министерский волшебник в легкой, серой мантии и седыми, зачесанными назад волосами. Преподаватели призвали ребят к тишине. «Здравствуйте», — громко произнес волшебник. «Меня зовут Алфард Брок, я буду вашим инструктором по трансгрессии. Надеюсь, что за 12 недель мы сможем с вами подготовиться к серьезным трансгрессионным испытаниям. Вам, вероятно, известно, что пользоваться трансгрессией в Хогвартсе невозможно. Чтобы вы смогли попрактиковаться, директор школы снял защитное заклинание, но исключительно в пределах большого зала и только на один час. Помните, что заниматься трансгрессией вне этих стен вам не удастся и что попытки такого рода будут крайне неразумными. А теперь прошу вас всех встать так, чтобы перед вами осталось по 5 футов свободного пространства». Ученики рассыпались по залу, сохраняя между друг другом указанную дистанцию. Лили отошла подальше к краю, потому что в центре началась толчья за самые удобные места. Ей не требовалось видеть и слышать инструктора, она и без того знала, что делать, а вот остальные явно решили, что чем ближе к волшебнику, тем лучше у них будет получаться. «Два шага вперед, Рамзи!» — раздался холодный голос Снегга за ее спиной. Недовольный когтевранец, стоящий рядом с Лили, переместился подальше, давая ей больше пространства. Северус прошел влево, чтобы разделить других студентов, а она глянула на Филлис, которая стояла через ряд и не то бледнела, не то зеленела от страха. Когда все расположились согласно требованиям, Брок взмахнул своей палочкой, и перед каждым студентом оказалось по большому деревянному обручу. Главное, что следует соблюдать при трансгрессии, это 3Н. Нацеленность, настойчивость и неспешность, продолжил Алфард. Итак, во-первых, сосредоточьте все ваши мысли на необходимой вам цели, в данном случае, на внутренности вашего обруча. Прошу вас, сделайте это прямо сейчас. Ученики уставились в свои обручи. Кто-то искоса поглядывал на соседа, чтобы удостовериться, все ли так делают. Лили легко очистила голову от лишних дум и обратила все свое внимание на центр круга. Во-вторых, соберите всю вашу настойчивость и направьте ее на то место, которое вы себе мысленно представили. И пусть стремление попасть в него разольется из разума по каждой клеточке вашего тела. Второе наставление оказалось сложнее первого. Многие не поняли, что нужно сделать, как они должны направлять свою настойчивость из головы в тело. Кто-то продолжал сверлить взглядом несчастный обруч, кто-то зажмурился, чтобы лучше себе представить желанное действие. А Лили не спешила. Она полностью успокоилась и поняла, что сможет без труда трансгрессировать. Но если сделает это слишком быстро, это может вызвать подозрение. Она переключила внимание на Филлис. Девочка обреченно глядела в пол и странно подергивала пальцами. И в-третьих, повысил голос Брок, только по моей команде. Вы поворачиваетесь на месте, нащупывая путь в ничто, и неспешно перемещаетесь в желаемое место. Отчитываю до одного, три, два. Многие растерялись и позабыли обо всем, что до этого говорил их инструктор. 1. Лили легко повернулась на месте и целиком отдалась засасывающему вихрю, который понес ее туда, куда она желает. Одно мгновение, она в центре обруча. Ее с головой накрыла эйфория от возможности снова трансгрессировать, поэтому она не сразу заметила обращенные на нее взгляды. Большинство учеников валялись на полу и таращились на Лили, как и деканы всех 4 факультетов. Но сильнее всех таращился, конечно, Алфард. Он явно не ожидал, что кто-то сможет освоить трансгрессию с первого раза. Она тут же пожалела о том, что сделала. Нужно было притвориться, что не получается. Но Лили так хотелось испытать себя и свое тело. Это удивительно, изрек Брок. К нему подбежали МакГонагалл и Снег, что-то быстро поясняя. Она, Альбуса Дамблдора, на факультете. Высшие баллы. Лили слышала лишь обрывки. Да, в таком случае, этого стоило ожидать. Довольно закивал Алфард, после чего обратился ко всему залу. «Так, возвращаемся на исходные позиции». Ребята пробовали еще 4 раза попасть в свои круги. У кого-то даже получилось переместиться на 1 фут и остаться на ногах. К счастью, никого из учеников на первом уроке не располовинило. Встретимся в следующую субботу, дорогие друзья. Главное, не забывайте. Нацеленность, настойчивость, неспешность. До свидания. Обручи исчезли с пола, и Брок покинул большой зал. Шестикурсники громко загоготали, обсуждая свои впечатления от урока. Лили облепили студенты Гриффиндора и Пуффендуя, в сопровождении Лорен и Эрики. «Как у тебя так быстро получилось?» – взвизгнула Лорен. «Что ты чувствовала, когда трансгрессировала?» «Чувствовала, будто меня засосало в узкую трубу», – честно ответила Лили. «Похоже на полет в каминной сети, только тебя еще сдавливает со всех сторон, а потом чувство невесомости». И все ребята наперебой стали рассказывать свои ощущения и отошли в сторону, а на выходе из зала ее застал Филиус. «Потрясающе, мисс Райдер!» – восхищенно просипел Флитвик. «Не перестаете удивлять. Вы должны гордиться своей ученицей, профессор Снег. Право, она лучшая на всем курсе». Северус снова оказался за спиной Лили. Он поравнялся с ней и обратился лицом к Филиусу. «Безусловно, я горжусь», – произнес Снег низким голосом. «И всегда ставлю ее в пример другим ученикам. Думаю, стоит назначить Райдер 20 очков за успешное занятие по трансгрессии. Но, скажу вам откровенно», – он заглянул ей в глаза, – «подобной награды недостаточно для поощрения ваших стараний». Северус отвернулся и направился в сторону подземелий, пока Лили в полухо дослушивала хвалебные речи Флитвика. Ей и прежде приходила в голову мысль, что Снег сможет помочь Гарри в прохождении следующего состязания. А что если она и правда прямо попросит его об этом? Если она спросит, что подготовили судьи на 3-м этапе, расскажет ли он ей? Лили потрясла головой, отгоняя навязчивые мысли, попрощалась с Филиусом и побрела в теплицы. У нее скопилось много работы за последние дни. С наступлением марта вышла новая сенсационная статья Риты Скитер про Гарри, но на этот раз она была напечатана не в ежедневном пророке, а в местечковом женском журнале «Ведьмин досуг». Гермиона бросила его на стол во время пятничного обеда, когда Лили присела к ним, чтобы обсудить поход в Хагсмит. «Полюбуйся», — с ухмылкой сказала Грейнджер, пододвинув к ней свежий выпуск. На обложке журнала красовалась ведьма с кудрями, похожими на Гермионины, склонившаяся с палочкой над большим пирогом. В середине издания была та самая статья, озаглавленная кричащими словами: «Разбитое сердце Гарри Поттера». Лили невольно прочла это вслух. Гарри громко фыркнул. «Гарри Поттер мальчик необыкновенный, но как все мальчики его возраста испытывает муки юности. Рано потерявший родителей и лишенный родительской любви, он думал, что обретет утешение в своей школьной подруге Гермионе Грейнджер. Но догадывался ли он, что очень скоро ему придется перенести новый удар судьбы? Мисс Грейнджер родилась в семье маглов, это простая, но амбициозная девочка. Ее тянет к знаменитостям, и одного Гарри Поттера ей оказалось мало. На турнир 3 волшебников в Хогвартс приехал Виктор Крам, ловец сборной Болгарии, триумфатор недавнего чемпионата мира, и мисс Грейнджер тут же и его поймала в свои сети. Она полностью покорила несчастного спортсмена, и он уже пригласил ее на летние каникулы в Болгарию. «Я еще никогда ничего подобного к девушкам не испытывал», — признается Виктор Крам. А непостоянная мисс Грейнджер продолжает играть чувствами обоих мальчиков. Трудно сказать, чем так привлекательна эта девочка. Мисс Грейнджер не слишком красива, скорее всего, причина симпатии к ней двух бедных мальчиков кроется в чем-то ином. «Она просто страшилище», — говорит о ней Пенси Паркинсон, миловидная, привлекательная студентка 4-го курса. «Но она умна, и ей вполне по силам сварить приворотное зелье. В этом-то, я думаю, все и дело. Приворотные зелья запрещены в школе Хогвартс, и Альбус Дамблдор, без сомнения, заинтересуется причиной успеха своей студентки. А друзьям Гарри Поттера остается только надеяться, что в следующий раз он отдаст свое сердце более достойной». Лили закрыла журнал и осмотрела троицу. К счастью, никто из-за этой глупой писанины не расстроился. Ну, разве что Рон. Новость о чувствах Крама оставила на его веснушчатом лице мрачный след. «Не понимаю, почему до сих пор нет статьи о клевете в магическом законодательстве», — с сожалением проговорила Лили. «Маглы в этом плане оказались куда прогрессивнее. Пусть Скитер и обманщица, но про каникулы она умудрилась как-то узнать». Слегка покраснела Гермиона. «И про мать Хагрида в Рождество. Сперва я решила, что она прячется под мантией-невидимкой, но профессор Грюм заверил, что ее не было на территории Хогвартса в те дни. Интересно, нужно будет об этом подумать и узнать, как она подслушивает информацию. А ты что, правда поедешь на каникулах в Дурмстранг? Лили игриво улыбнулась. Мы вроде хотели обсудить поход в Хагсмит. Грубо вмешался Рон и прокашлялся. Во сколько встречаемся и где? Соберемся после обеда в холле. Нужно будет собрать еду для Сириуса, он просил. Полушепотом сказал Гарри. Я могу сходить с утра на кухню и набрать разных угощений. Проговорила Лили. Я тоже пойду. Встрепенулась Гермиона. Тогда и я. Тут же добавил Рон. Нет, давайте не будем бродить туда кучей. Осадила обоих Лили. Я схожу одна и возьму все, что нужно, а вы дождетесь меня у выхода. Гринджер обиженно прикусила губу. Ей очень хотелось в очередной раз попытаться убедить эльфов в том, что они должны быть свободными. Часть 42. Пещера Сириуса. В первый выходной ребята вместе отправились в Хагсмит. Лили, как и обещала, взяла с кухни свежих овощей, фруктов, запеченного гуся, жареной курицы, пару булок, немного печенья и большую флягу тыквенного сока. Если бы не заклятие незримого расширения, то она бы эту тару даже не подняла. Погода в деревне стояла ясная, с весной вернулось и теплое солнце. Дороги уже высохли, и они не спеша прогулялись по магазинчикам. Не привлекая внимания, дети прошлись по главной улице, обогнули магазин Дервиш и Бэнкс и оказались на краю Хагсмида. Ребята долго петляли по пустой тропе через лесок, ведущий к горе. Прямо у ее подножья, с газетой в зубах, их ожидал черный, тощий пес. «Здравствуй, Сириус!» – тепло произнес Гарри. Пес вильнул хвостом и стал взбираться на холм, приглашая детей идти за ним. Им пришлось взбираться по большим, неровным камням на самую вершину. Склон был крутым, солнце припекало. Ребята обливались потом и с трудом преодолевали каменистые препятствия. Через полчаса скалолазания пес вдруг куда-то исчез. Они забрались на небольшой выступ и обнаружили небольшую щель в горе. Кое-как протиснувшись внутрь, они оказались в прохладном и темном гроте. У дальней стены сидел гиппогриф-клювокрыл, привязанный веревкой к большому камню. Троица с Лили низко поклонились ему и гиппогриф, после минуты раздумий, поклонился в ответ. На соседнем камне их ждал Сириус, уже превратившийся в человека. На нем была все та же серая мантия, в которой он сбежал из Азкабана. Немытые волосы сбились в грязные комья, лицо сильно заросло, а руки и ноги были такими тощими, что казалось, вот-вот переломится. Лили стащила свою сумку и принялась вытаскивать оттуда принесенную еду. «О, гусь, курица!» — воскликнул Сириус. Он сел на каменистый пол, схватил куриные ножки и с жадностью впился в мясо своими зубами, а то в последние дни питался лишь крысами. «Из Хагсмида ведь много не утащишь», начнут подозревать. Сириус с ног до головы осмотрел Лили. «Кажется, мы не успели познакомиться в прошлом году». «Ме», улыбаясь, произнесла Лили. «Сириус», с набитым ртом отозвался он. «Что ты здесь делаешь?» С негодованием проговорил Гарри. «Исполняю обязанности крестного», невозмутимо сказал Сириус. «Я должен быть ближе, потому что тучи сгущаются. Я читаю здешние газеты. Происходит много странных вещей». Он указал на стопки старых газет в углу, и Рон пошел их листать. «А что если тебя найдут?» «Если поймают», — повысил голос обеспокоенный Гарри. «Кроме вас и Дамблдора никто не знает, что я анимаг. Эй!» — встрял в разговор Уизли. «Гляди!» Он передал Гарри два пожелтевших выпуска ежедневного пророка. На одном заголовок. «Поиски Берты Джоркинс. Министр магии берет расследование под свой личный контроль», а на втором — «Таинственная болезнь Бартимиуса Крауча». Лили уже видела эти статьи и знала их содержание. Гарри же задержался на колонке про Крауча и прочел вслух. «Никто не видел мистера Крауча с ноября. Дом пуст. Больница Святого Мунга скрывает информацию. Да его тут чуть ли не хоронит. Но ведь сумел же он как-то добраться сюда и залезть в кладовую. Перси говорит, что он просто переутомился на работе и от этого заболел», — вставил Рон. «В последний раз, когда я видела Крауча, он и правда выглядел очень плохо», — пробормотала Лили. «А было это в тот самый день, когда имя Гарри вылетело из кубка. Конечно, ему плохо», — безжалостно отозвалась Гермиона, поглаживая перья клювокрыла. «Выгнал венки и сам теперь за домом смотрит. А это, между прочим, тяжелый труд. Как тут разорваться между работой и...» «Ой, Гермиона», — скривился Рон. «Опять ты со своими проповедями о домовиках. Значит, Крауч выгнал своего эльфа», — серьезно произнес Сириус. Гарри вкратце пересказал крестному события чемпионата мира и все, Что произошло в лесу? Сириус доел курицу, встал с пола и принялся мерить грот шагами. Получается, что вы увидели этого эльфа на трибуне для особо важных гостей? Она заняла Краучу место, констатировал он. Но Крауч на матч не пришел. Гарри, а ты проверял свои карманы после того, как вышел со стадиона? Была ли при тебе волшебная палочка? Нет, не проверял, задумчиво ответил Гарри. Она мне и не нужна была до того, как мы пошли в лес. Ты думаешь, что тот, кто послал черную метку, украл мою палочку еще там, на трибуне? Возможно, кивнул Сириус. Винки не крала палочку у Гарри, тут же возразила Гермиона. Стоит предположить, что эльфийка сидела не одна, угрюмо пробормотал Блэк. Кто, кстати, сидел позади тебя, Гарри? Много кто, ответил тот. Корнелиус Фадж, Болгары, Малфой, Люда Бэгмин. Бэгмина я не знаю, остановился перед мальчиком Сириус. Что он за человек? Он вроде бы ничего. Все предлагают мне помочь выиграть турнир. Бэгмин создал тотализатор и поставил все на победу Гарри. Гневно процедила Лили. Все обратили на нее свои лица. Дети от изумления разинули рты. Откуда ты знаешь? Выдохнул Гарри. Слышала его разговор в трех метлах с гоблинами. Не хотела сперва вам говорить, но теперь вы знаете, что Бэгмин не простачок в поношенной форме у имбурнских ос. Ему выгодна победа Гарри. А помните, ведь он тоже был в лесу, когда появилась метка, вдруг проговорила Гермиона. И после нашей встречи с ним мы не знаем, куда он направился. Только не говори, что это Люда Бэгмин наколдовал черную метку, иронично закатил глаза Рон. Да уж скорее он, чем Винки, распалилась в ответ Гринджер. Сириус вскинул руку, призывая детей к тишине. Кто-то наколдовал черную метку, потом нашли этого эльфа с волшебной палочкой, и что сделал Барти Крауч? Побежал осматривать кусты, где нашли эльфа, но вернулся ни с чем, пояснил Гарри. Да, кто угодно, только не собственный эльф, пробормотал Сириус, наглаживая свою бороду. Сперва он заставил эльфа занять ему место на трибуне, а сам даже не зашел поглядеть на матч. Потом он выгнал эльфа из своего дома за преступление, хотя эльф был невиновен. Далее он изо всех сил старается снова устроить турнир трех волшебников и, в конце концов, перестает на него приезжать. Более того, он не появляется и на работе. Не похоже это на Крауча. Так ты его знаешь? Знаешь Крауча? Поинтересовался Гарри. Лицо Сириуса вмиг потемнело. Конечно, знаю. Прохрипел он. Это Крауч засадил меня в Азкабан без суда и следствия. Как? Хором крикнула ошарашенная троица. Лили склонила потяжелевшую голову. Да, Крауч сажал любого, кто хоть как-то был причастен к Волан-де-Морту. Люди были напуганы и требовали правосудия. Какой уж тут суд, если уже пойман волшебник на месте преступления. Крауч тогда еще работал начальником департамента по магическому законодательству и вел настоящую охоту на темных магов, тихо ответил Сириус. Его методы, ну, пожалуй, вам не понять. Да рассказывайте уже, с раздражением гаркнул Рон. Мы уже не маленькие и все поймем. Ладно, с горькой насмешкой кивнул Сириус. Представьте себе, каким было могущество Волан-де-Морта. Никто не знает его сторонников, кто на него работает, а кто нет. Известно только, что он полностью владеет своими слугами, они пытают и убивают. Кто-то из них заколдованный ничего с собой поделать не может. Вам страшно за себя, за семью, за друзей. Каждую неделю приходит сообщение о новых исчезновениях, новых убийствах, многие умирали, замученными пытками. Министерство магии в полной растерянности, никто не знает, что делать. Министерские волшебники пытаются скрыть все от маглов, а маглов и самих убивают. Сплошной ужас, хаос и паника. В такое время и становится ясно, кто на что способен, кто хороший, а кто плохой. Сперва методы Крауча были хорошими. Он начал охоту на сторонников Волан-де-Морта, его быстро повышали по службе и давали новые полномочия. С его подачи мракоборцам позволили действовать жестко, они чаще стали убивать, чем арестовывать. И ни одного меня без суда передали дементорам. Крауч отвечал жестокостью на жестокость, разрешил применять против подозреваемых непростительные заклинания. Можно сказать, он сделался таким же беспощадным и жестоким, как и те, кто были на стороне Волан-де-Морта. У него были свои единомышленники, многие считали, что он поступает верно, много кто из волшебников хотел, чтобы он занял пост министра магии. Но Волан-де-Морт вдруг исчез и все и рухнуло. Сына самого Крауча поймали с кучкой пожирателей смерти, которые сумели открутиться от Азкабана. Они, как оказалось, пытались разыскать темного лорда и вернуть ему его власть. «Поймали сына Крауча?» – не веря своим ушам, переспросила Лили. «Да», – мрачно улыбнулся Сириус. Барти этого совсем не ожидал. Стоило больше времени уделять своей семье, а не преступникам. Он не имел понятия, что за ребенок у него растет. «То есть, его сын был пожирателем смерти?» – уточнил Гарри. «Не знаю». Сириус взял хлеб и стал обгрызать корки. «Когда его поймали, я уже был в Азкабане. Я потом все это узнал, когда сбежал из тюрьмы. Парня схватили в компании пожирателей смерти. Хотя, может быть, он просто оказался в плохом месте в плохое время, прямо как этот ваш эльф. А что сделал мистер Крауч, когда его сына поймали?» — полушепотом спросила Гермиона. «Он слишком дорожил своей репутацией, чтобы оправдать подозреваемого в связи с пожирателями», — с лающим смешком бросил Сириус. «Крауч устроил суд над сыном, но не для того, чтобы разобраться в ситуации, а для того, чтобы показать всем, как он его ненавидит. Сразу после заседания он отправил сына в Азкабан. Я сам видел через прутья, как дементоры парня вели. Ему и 20 тогда не было. Посадили его в камеру рядом с моей. К вечеру он уже кричал и звал свою мать. Потом, правда, успокоился, через несколько дней. Все со временем успокаиваются». Сириус умолк на пару минут и уставился в пустоту. Годы, проведенные в тюрьме, всегда будут преследовать его, словно тень. «Он все еще в Азкабане», — нарушила тишину Лили. «Нет, его там больше нет. Не прошло и года, как он умер». «Умер», — снова хором откликнулась троица. «Многие в камерах умирают», — с печалью вздохнул Сириус. «Большинство сходит с ума и перестают есть. Можно было даже угадать, когда узник умрет, потому что дементоры чувствуют смерть и радуются. А сын Крауча и так уже болел, когда его привезли. Краучу с женой, как важному министерскому работнику, позволили перед смертью его навестить. Тогда я и видел Барти в последний раз. Он шел мимо моей камеры и нес обморочную жену на руках. Она, кстати, тоже потом недолго прожила. Умерла от горя. Сгорела, как свечка, вслед за любимым сыном. А Крауч даже не приехал забрать его останки. Я видел, как дементоры похоронили тело парня за стенами крепости. Пока дети пытались осмыслить услышанное, Сириус пил тыквенный сок из фляги. Поэтому он и не стал министром магии. Подвел он итог: сын осужденный умер, жена умерла, имя опозорено. Поначалу его все жалели, а потом задумались. Как это, мальчик из хорошей семьи и вдруг попал в плохую компанию? Только один ответ и нашелся. Отцу было плевать на сына. Пост министра занял Корнелиус Фадж, а Крауча сместили на должность начальника отдела международного магического сотрудничества. Профессор Грюм говорил, что Крауч помешался на ловле черных магов, — отрешенно пробубнил Гарри. «По-моему, он считает, что если поймает хоть одного пожирателя смерти, то к нему станут относиться по-прежнему», — пожал плечами Сириус. «Вот почему он забрался в кабинет Снегга», — ликующе воскликнул Рон. «Он считает его темным магом и хочет в чем-нибудь уличить». Блэк покачал головой. «Если бы он подозревал Снегга, то приезжал бы на ваш турнир, ведь так за ним следить проще всего. Тут что-то другое». «А Снег и правда темный маг?» — спросил у Сириуса Гарри. «Может, хватит его подозревать?» — с укором вмешалась Гермиона. «Дамблдор ему доверяет и прошлом году». «Да-да, он спасал Гарри и все такое», — лениво перебил ее Уизли. «Но мотивов мы все равно не знаем. Может, он специально это делал, чтобы его из школы не выперли. А Дамблдор, конечно, очень умный, но его что, не может ни один темный маг провести? Что ты скажешь о Снегге, Сириус?» — громко повторил Гарри, чтобы друзья наконец угомонились. «Я и сам постоянно думаю, зачем Дамблдор взял его в школу. Снег, еще когда учился в Хогвартсе, интересовался темной магией и здорово в ней поднаторел. Он уже тогда ходил такой худой, с длинными сальными волосами. На первом курсе он знал больше заклинаний, чем добрая половина семикурсников, и был в шайке слизеринцев, которые почти все потом стали пожирателями смерти. Разье и Уилкис, этих двоих убили мракоборцы за год до падения Волан-де-Морта. Лестриндж, муж и жена, в Азкабане. Эйвери, я слышал, отвертелся, заявил, будто служил темному лорду под заклятием Империус, и его отпустили на свободу. А вот Снегга, насколько я знаю, ни в чем и не обвиняли, и пожирателем смерти не называли. Но это еще ничего не значит». Слушая его слова, Лили отвернулась. Ей совсем не хотелось вспоминать о временах, когда они учились в школе. Особенно она избегала воспоминаний о Северусе. Лили было доподлинно известно, кем стал ее старый друг. Пусть к тому моменту они уже и не были друзьями, но все же она пережила эту новость крайне болезненно. Лили спрятала воспоминания о друге как можно глубже в памяти, чтобы больше не возвращаться к ним, но с каждым годом в ее голове начинали всплывать картинки давнего прошлого, когда она и Северус еще были детьми. Каким он был добрым с ней, как во всем поддерживал. Наблюдая за Снегом все эти годы, Лили узнала, что он работает на Дамблдора и, судя по всему, работал еще до исчезновения Волан-де-Морта. Поэтому Северусу не были предъявлены обвинения. Но это были лишь ее догадки, никаких доказательств у нее не было. «Ты говорил, что Каркаров тоже бывший пожиратель смерти», — заговорил Рон. «И Снег к знакам с ним, правда не хочет, чтобы об этом знали». «Ага, видел бы ты выражение лица Снега, когда Каркаров заявился вчера на урок зельеварения», — добавил Гарри. «Каркаров сказал, что Снег его избегает, он был сам не свой. Он что-то показал Снегу у себя на руке, только я не видел, что это было». Сириус уставился на мальчика во все глаза и задумался о чем-то. «Так или иначе, Дамблдор Снегу полностью доверяет», — с горечью выдавил он. «Пусть Альбус и верит в тех, в кого никто другой верить бы не стал. Но, думаю, он никогда бы не взял на службу слугу Волан-де-Морта. Но ведь пытались же что-то найти Грюм и Крауч в кладовой Снега», — настаивал на своем Рон. «Ну, с Грюмом все просто, он каждый угол в Хогвартсе обшарил, не только кладовую», — устало проговорил Сириус. «Уж он-то свою работу знает и как уберечься от темной магии тоже. Он никому не доверяет. И тут нет ничего удивительного, если учесть то, что он видел. Грюм, пока работал мракоборцем, никому не спускал, но никогда не поступал как пожиратели смерти. Он старался брать в плен по возможности, вместо убийства. А вот Крауч совсем другое дело. Сомневаюсь, что он болен. Но если болен, так зачем притащился в такую даль, в кабинет Снега? А если здоров, то чего добивается?» Возникло долгое молчание. Сириус свернул остатки еды и спрятал за камнем, кинув клювокрылу косточки от курицы. «Сообщайте мне, если появятся новости о Берти Джоркинс», — сказал он и обратил лицо к Рону. «А ты попробуй узнать у брата, когда он в последний раз видел Барти Крауча, который там час, полчетвертого», — мигом откликнулась Гермиона. «Вам пора в замок, вот что». Сириус нахмурился и уставился на Гарри. «Нельзя вам бегать из школы ко мне, понятно? Если что случится, шлите письмо, а сами без разрешения из школы не выходите». Он перевел взгляд на Лили. «Присмотришь за ними, только этим и занимаюсь», — усмехнулась она и встала с камня. «И вот что еще, когда говорите обо мне, называйте меня Нюхалс, ладно, я вас провожу до деревни, может, удастся стащить свежую газету». Сириус на глазах у ребят обратился в черного пса и выбежал из грота. Они спустились по склону и вновь оказались у подножья горы. У входа в Хагсмит дети остановились, чтобы попрощаться с Сириусом. Лили с особой нежностью погладила пса по голове, и он побежал прочь от детей вдоль деревни. Вплоть до пасхальных каникул не происходило ничего примечательного. После статьи в «Ведьмином досуге» завистницы Гермионы стали слать ей гневные письма, но, благодаря совету Лили, она уже знала, что нужно с ними делать. Девочки пытались понять, как Скитер подслушивает чужие разговоры, но за полтора месяца так и не приблизились к разгадке. Ребята периодически отсылали Сириусу еду вместе с почтовыми совами, чтобы бедняга не питался крысами, но никаких новостей у них для него до сих пор не было. Новость появилась лишь в праздник Пасхи, когда Рону пришла посылка от матери, вместе с ответом Перси. «Я уже много раз сообщал корреспондентам пророка, что мистер Крауч находится в отпуске, который он давно заслужил. Он регулярно присылает мне с совами инструкции. Сам я его уже давно не видел, но уж почерк-то его я знаю. У меня и без того много забот, чтобы еще пытаться опровергать эти глупые слухи. И не беспокойте меня без надобности. Поздравляю с Пасхой». Гарри написал письмо Сириусу, хотя что даст ему эта отписка? Лили шла после праздничного ужина в упадническом настроении. Прошло много дней после встречи с Сириусом, но они так до сих пор ничего не узнали. К тому же, она не забывала ни на минуту и о турнире, третий этап которого был все ближе. Дошагав до вестибюля, она увидела кучку слизеринских четверокурсниц во главе Пенси Паркинсон. Они склонились над каким-то листком и мерзко хихикали. «Может, развесим по всем коридорам?» «Нет, учителя засекут. Пока в башне Гриффиндора, а потом». Лили осторожно подкралась к девчонкам и выдернула у Паркинсон лист. Это был плакат с карикатурой на Гриффиндор с большой головой, торчащими передними зубами и подписью «Любовные зелья от гриффиндорской бобрихи». «Весьма талантливо», — с убийственным спокойствием произнесла Лили, грозно возвышаясь над ними. Она сжала листок в кулаке, не сводя глаз с лица Пенси. «Ты нарисовала?» Девочка словно воды в рот набрала и испуганно таращилась то на Лили, то на волшебную палочку, выглядывающую из ее мантии. Подруги Пенси стали пятиться назад. «Что здесь происходит?» К ним приблизился Снег, вышедший из большого зала. Он с подозрением осмотрел четверокурсниц и остановил взгляд на Лили. «Профессор, она нам угрожала», — тыкая в нее пальцем, завизжала Паркинсон. «Ах ты, мелкая пигалица!» Лили занесла руку с помятым плакатом, и девчонки с воплями бросились в рассыпную. Сконфузившись, она сунула лист в карман и потупила сердитый взгляд. Заколдовывать этих школьниц Лили и не планировала, хотела лишь слегка погрозить. На нее оборачивались все мимо проходящие студенты, это еще сильнее раздражало. «Полагаю, ваша жизнь довольно скучна без дисциплинарных наказаний», — монотонно произнес Снег. «Что на этот раз?» — равнодушно выдавила Лили. «Крысы, пауки, а может, обойдемся наименьшей мерзостью и заготовим сок мурлокомля?» На лице Северуса отразилась едва уловимая насмешка. «Сегодня вы отработаете наказание с нашим лесничим. Приходите в 8 на поле для квиддича, мисс Райдер, и получите от Хагрида все инструкции». Он снова криво улыбнулся и зашагал прочь, поправляя на ходу свой черный френч. «Ну хоть не в потрохах ковыряться», — вздохнула про себя Лили. «Да и с Хагридом мы давно не болтали, не так уж все и плохо». К 8 вечера Лили вышла из замка и побрела к квиддичному полю. Трава уже вовсю зеленилась, запретный лес с середины апреля зацвел. На улице было достаточно тепло, но Лили все равно прихватила с собой кофту. Добравшись до поля, она увидела, что трибуны и спортивная площадка убраны. Равнина была вспахана и разграничена бороздами. На голой земле в центре поля сидел Хагрид с большущим мешком. «Привет, Хагрид!» — крикнула Лили, подходя вплотную к великану. «Не ждал, что кого-то пришлют на помощь, я бы и сам», — пробубнил Рубиус, вставая с колен. «На вот, взгляни на план. Потом возьмешь второй мешок и туда, вдоль левой борозды». Лесничий протянул ей пергамент с картой, на которой был помечен гигантский лабиринт. Он сунул руку в мешок, достал семена берючины и кинул их в подготовленную лунку. «Здесь будет живая изгородь», — риторически произнесла Лили. «Но зачем, неужели это?» Она испытующе посмотрела на Хагрида, и тот смущенно насупился. «Хагрид, лабиринт нужен для третьего испытания?» — напрямую спросила Лили. «Да», — нехотя буркнул великан. «Только молчок, рано еще чемпионам знать. Хотя ты ж все равно Гарри расскажешь. Я бы и сам рассказал, да нельзя мне». Лили взяла горсть семян и стала забрасывать их в подготовленные ямы. «И что они должны будут сделать? Найти выход из лабиринта?» — приглушенно спросила Лили. «Почем мне знать?» — отозвался Хагрид. «Но даже если так, выбраться из него им будет не так-то просто». «Почему?» — напряглась Лили. «Меня попросили туда зверушек запустить», — вздохнул великан. «Зверушек? Каких зверушек? Полного списка еще нет», — почесал затылок Хагрид. «Но точно заберут моих последних сопликов, паучков из запретного леса. Бэгмин говорил, что погребинов и сфинксов привезут». Лили немного помолчала. «Конечно, ничего приятного в этих существах не было, но при должной подготовке даже Гарри с ними справится. Можно больше внимания уделить отвлекающим и защитным чарам. Если не получится победить, то хотя бы убежать мальчик сможет». Хорошо, что она узнала об этом заранее. Вдобавок ко всему, у нее в руках имелась еще и карта лабиринта. Если она как следует ее запомнит, то сможет дать ориентир Гарри. Через каждые два шага Лили заглядывала в карту, стараясь заучить нужные повороты. В лабиринте было 4 входа, и рядом с одним из них имелось круглое пространство. Возможно, судьи что-то спрячут там, и, прежде чем выйти, чемпионы должны будут это забрать. Запомнить весь путь она не смогла, но до половины участка у нее вполне получилось. За 3 часа они засадили все поле. Хагрид велел ей отправляться в замок и держать рот на замке. Слова эти сопровождались глубочайшим вздохом. Конечно, он был прав. Лили без колебаний сообщит обо всем Гарри. Часть 43. Кладбище. Пришла пора третьего семестра. Дети втихую стали готовиться к состязанию и после уроков разучивали заклинания в пустых классах замка. Гарри хотел было рассказать Седрику про лабиринт, но Лили заверила, что парень справится и без его помощи. К тому же, судьи расскажут чемпионам о последнем туре в конце мая, и у них еще будет в запасе целый месяц. А вот Гарри требуется больше времени на подготовку. К удивлению Лили, мальчик быстро с ней согласился. Может, дело было в ее убедительности, а может и в том, что Дигори встречался с девушкой Чжоу Чанг, на которую Гарри частенько засматривался. В бешеном ритме пролетело 4 недели. Ребята смогли разучить несколько новых заклинаний и проработать план действий на случай столкновения с тем или иным опасным существом. Поэтому, когда Минерва объявила мальчику о собрании участников турнира, он был спокоен и собран. «Профессор МакГонагалл сказала прийти в 9 вечера на поле для квиддича», — сообщил Гарри, пока Лили шла с детьми после ужина в читальный зал. «Кусты хорошо взошли», — проговорила Лили. «Сможешь оценить масштабы лабиринта? Как думаешь, остальные тоже знают?» — приглушенно спросил он. «Не так уж и далеко от замка наше поле, они могли подсмотреть. Не удивлюсь, если Каркаров каждый дюйм здесь облазил», — с презрением выдавила Лили. «Мы уже выяснили, что он любит гулять по территории ночью. Мадам Максим тоже не лыком шита. Если от Хагрида не смогла узнать, то наверняка нашла другой способ выудить информацию о третьем состязании. Похоже, профессор Грюм был прав, говоря, что обман – это неотъемлемая часть турнира трех волшебников». С унынием вздохнул Гарри. Лили решила дождаться его вечером после похода на поле, чтобы узнать, что именно сказали мальчику судьи. Время перевалило за 10, прошло время отбоя, но Гарри так и не появился в классе трансфигурации на первом этаже, который они выбрали для встречи. Разве могли организаторы так задерживать чемпионов? Лили вышла в коридор и бродила взад-вперед, наблюдая, как замок погружается во тьму. С каждой минутой ей все больше казалось, что на поле что-то произошло. Наконец, послышались шаги. Вдали коридора забрезжил огонек волшебной палочки, и Лили пошла на него без промедлений. «Гарри!» — негромко позвала она и зажгла свою палочку. «Ме!» — мальчик подбежал к ней и тяжело вздохнул. Гарри был сильно изнуренным и хмурым. «Я должен тебе рассказать. Пойдем в другое место. Не хочу, чтобы наш разговор прервал Филч». Она потащила его на второй этаж в чулан за гобеленом. Когда они оказались внутри, Лили оглушила дверь и наколдовала два мягких кресла. Гарри сходу начал рассказывать о том, как Крам увел его к опушке запретного леса, чтобы поговорить о Гермионе, но перед ними неожиданно возник Барти Крауч. Он выглядел очень плохо, будто не ел и не мылся много дней. Одежда его была вся изодрана, колени в крови. Глухо бормотал Гарри, и вел он себя как сумасшедший. Говорил с деревом, словно оно, Перси. Мистер Крауч повторял, что Корнелиус Фадж ждет его вместе с женой и сыном на каком-то концерте, словно они живы. Но обрывками к нему возвращалось сознание, и он просил привести к нему Дамблдора. Мистер Крауч говорил, что совершил ошибку, он виноват в том, что Берта Джоркинс мертва, и в том, что сделал с сыном, тоже виноват. А потом, он сказал, что темный лорд набирает силу. Гарри немного помолчал. Лили вперила взгляд в голую стену, спешно все обдумывая. «Пока я бегал за Дамблдором, мистер Крауч напал на Виктора и исчез в лесу. Когда мы вернулись, Крауча уже не было. Пришел Хагрид, Каркаров и Грюм. Каркаров обвинил Дамблдора в сговоре с министерством, будто бы они специально напали на Крама, чтобы вывести его из строя. Хагрид схватил его и... Потом Дамблдор велел мне вернуться в замок. Не знаю, чем все закончилось, я только...» Лили подняла руку, призывая мальчика к тишине. Глаза у нее бегали по крошечной комнатке, голова лихорадочно соображала. Крауч был не один. В конце концов изрекла Лили. «В лесу был кто-то еще». «Что?» – растерялся Гарри. «Почему ты так решила? Крауч не стал бы нападать на Крама. А даже если окончательно сошел с ума и решил напасть, разве бы он смог? У него была волшебная палочка?» «Нет», – мотнул головой Гарри и задумался. «Кто-то оглушил Крама и забрал Крауча. Ему не хотелось, чтобы Крауч встретился с Дамблдором. Возможно, этот человек убил Берту, и мистер Крауч его разоблачил». Лили перевела взор на мальчика. «У Грюма ведь твоя карта. Кого он видел? Профессор Грюм не носит ее с собой. А когда он вызвал ее из своего кабинета, в окрестностях уже никого не было». Лили сцепила пальцы. «Гарри, тебе не стоит бродить по ночам, тем более без сопровождения. Думаешь, этот человек хочет убить и меня?» — устало произнес Гарри. «В этом замке вообще остались люди, которые не хотят моей смерти. Я думаю, что твоя смерть не в его планах», — медленно протянула Лили. «Иначе бы он напал на вас сразу. Ничто не мешало ему оглушить Виктора, оглушить Крауча и нацелиться на тебя. Однако это не значит, что ты в полной безопасности. Этому гаду нужно что-то другое, нужно, чтобы ты дошел до конца. Я пока не понимаю, для чего, но...» «А насчет Волан-де-Морта? Еще тише заговорил мальчик. «Думаешь, это правда?» Она заглянула в его тревожные, зеленые глаза. Лили отчаянно сопротивлялась истине и тем более не могла произнести ее вслух. «Не стоит воспринимать все слова Крауча всерьез, Гарри!» Сдержанно отозвалась она. «Мы не знаем, насколько сильно повредился его рассудок». Лили встала и убрала наколдованные кресла. Она проводила его до башни Гриффиндора, где мальчика ждали друзья, и направилась в подземелье. Ранним утром Гарри написал письмо Сириусу и через пару дней получил от него ответ. Блэк пришел к тому же выводу, что и Лили. В лесу помимо Крауча был кто-то еще. Он был согласен и с тем, что Волан-де-Морт набирает силу. Его слова Лили только расстроили. Уж лучше бы она ошибалась. Мальчика пришлось запереть в замке, чему он, конечно, не обрадовался. Рон и Гермиона сидели с ним в библиотеке все свободное время, чтобы подучить до третьего состязания еще что-нибудь, пока Лили без устали патрулировала окрестности. И почему Грюм не носит с собой карту мародеров? Чрезвычайно полезная вещь, ей бы сейчас пригодилась. Она не раз думала о том, чтобы позаимствовать карту у Грозного Глаза на пару дней и наблюдать неотрывно за замком для пущего спокойствия. Через неделю Гарри снова приснился сон с Волан-де-Мортом. Он упал в обморок на уроке по прорицаниям и сразу же поспешил рассказать о своем сне Дамблдору. Лили узнала об этом в тот же день, поздним вечером, когда они по обыкновению собрались в пустом классе трансфигурации, чтобы готовиться к турниру. Мальчик рассказал, что Волан-де-Морт пытал Питера Петтигрю из-за его ошибки, что кто-то теперь мертв и только благодаря этому хвоста оставляют в живых. Ей мгновенно пришла в голову мысль, что обсуждаемым мертвецом был никто иной, как Барти Крауч, но высказывать свою догадку Лили не стала. Гарри вдруг начал говорить о кабинете Дамблдора, как он подслушал разговор Корнелиуса, Альбуса и Аластера, а потом как он остался один и заглянул в серебряный сосуд. Мальчик случайно попал в омут памяти и застал сцены судебных заседаний, которые Дамблдор оставил в чаше перед тем, как встретиться с министром. Он наблюдал слушание над Людобыгмином, над Игорем Каркаровым и над троицей пожирателей смерти, среди которых оказался сын Крауча. Лили слушала его очень внимательно, буквально не дыша. В таком же положении сидели и Рон с Гермионой. Его друзья уже знали обо всем, но до сих пор не могли поверить. Дамблдор, как и Сириус, тоже считает, что Волан-де-Морт стал сильнее, заключил Гарри. «Повтори, что сказал Фадж про Барти Крауча». После долгого молчания произнесла Лили. «Он считает, что мистер Крауч сошел с ума и до сих пор бродит по лесу. А если он не в лесу, то на него напала мадам Максим, потому что в ней великанья кровь и она опасна», — изрек мальчик, старый маразматик. «Кто назначил его министром?» — пробормотала Лили, уставившись в потолок. Рон и Гермиона нервно переглянулись. «А о сне? Повтори, что сказал Дамблдор об этом сне?» Попросила сына Лили. «Он считает, что все это происходило на самом деле, что я могу связываться с Волан-де-Мортом, когда он питает ко мне особо сильную ненависть, и происходит это благодаря моему шраму. Значит, я была права, Гарри действительно поддерживает с ним магическую связь, и все, что видит Гарри, не плод его воображения, все эти видения, правда». Лили накрыла лицо ладонями и думала о том, как использовать способность мальчика. В голове также крутился вопрос, может ли Волан-де-Морт также беспрепятственно проникать в его будни, наблюдает ли он за Гарри во время своих сновидений. «Меня одного смущает, что сейчас в замке находится три пожирателя смерти», — подал голос Рон. «Пусть Бэгмин и участвовал в этих делах по неведению, а Каркаров, может это он напал на мистера Крауча, а потом разыграл представление, и, в конце концов, снег. Да от него за версту веет темной магией. Как Дамблдор может ему доверять? Бэгмин написал себя весьма точно, он полный идиот», — проговорила Лили. «Но он не гнушается нарушать закон, если ему это выгодно, поэтому следует его избегать. После истории с Краучем я думаю, что Каркаров не имеет отношения ко всем этим событиям. Он не бросал твое имя в кубок, Гарри. Каркаров жалкий трус, поэтому побежал к снегу, когда увидел, как сгущаются тучи. Ведь снег отрекся от Волан-де-Морта еще до его падения и, если темный лорд вернется, они оба окажутся в смертельной опасности. Знаю, вы терпеть не можете снега», она обратилась к мальчикам, «но Сириус прав, Дамблдор никогда бы не принял в своих стенах слугу Волан-де-Морта. Забудьте о них, лучше сосредоточьтесь на прохождении третьего испытания». «Точно, мы ведь сегодня даже не тренировались», — ахнула Гермиона. «Завтра нагоним». сказала Лили. «А теперь идите спать». Вплоть до конца семестра дети готовились к прохождению лабиринта. Когда у студентов Хогвартса закончились экзамены, всех снова охватило радостное возбуждение от предстоящего тура. Лили продолжала осматривать окрестности на предмет странностей, но ничего подозрительного не замечала. Неизвестность тяготила ее. Лили было легче думать, что виновники всего произошедшего Каркаров или Бэгмин, ведь они хотя бы были у нее под наблюдением. А теперь преступник был скрыт, сидел в затишье и в любой момент мог нанести удар. Она предполагала, что это произойдет во время третьего испытания, поэтому в последние дни решила, что заберет у Грюма карту на сутки, чтобы следить за Гарри, когда он будет в лабиринте. 24 июня к чемпионам приехали семьи, чтобы поддержать их во время состязания. Гарри не хотел идти, ведь считал, что к нему никто не приедет, но близнецы шепнули Лили, что миссис Уизли и Билл решили устроить мальчику сюрприз и приехали в Хогвартс в качестве родственников. Гарри был очень рад этой встрече. Почти все семейство Уизли собралось в школе, и они вместе бродили по коридорам, мостикам и полянам. Молли вспоминала молодые годы и с интересом осматривала все, что подверглось изменениям со времен ее учебы. Биллу тоже поддался ностальгии. Пока ребята гуляли вокруг замка, он рассказывал, как проводил время со старыми друзьями, как сдавал экзамены и как стал старостой школы. За праздничным ужином Гарри ничего не ел. Даже несмотря на серьезную подготовку и поддержку, мальчик сильно разволновался. Лили к вечеру выяснила, что вокруг лабиринта будет патруль из преподавателей. На охрану были выбраны Хагрид, МакГонагалл, Флитвик и Грюм. Все они удалились на поле заранее, и она решила, что лучшего момента для заимствования карты не найти. Студенты отправились вслед за чемпионами, чтобы занять свои места на трибунах, а Лили намеренно скрылась в чулане, чтобы остаться одной. Когда в замке повисла продолжительная тишина, она вышла из укрытия и побежала на третий этаж, в класс Зати. Миновав невысокую лестницу, она вновь очутилась в маленьком кабинете, теперь принадлежащем Грозному Глазу. В отличие от Люпина, у которого с собой имелся лишь минимум вещей, Грюм притащил кучу разных магических штук. Полки и шкафы были завалены распознавателями черной магии, куда ни глянь, найдешь сломанный маленький или большой вредноскоп. На стене висело большое зеркало, проявитель врагов. В углу на небольшом столике, детектор лжи. У окна позади стола стоял большой сундук с семью скважинами. Все это использовала Ластер, будучи мракоборцем. И в школу он это притащил, вероятно, из-за своей прогрессирующей паранойи. Лили сперва стала быстро осматривать стол, но и он был завален всякими старыми инструментами для борьбы с темными магами. Как здесь вообще можно что-либо найти? Чертыхалась про себя Лили. Она спешно рылась в шкафу и ящиках, но карты нигде не было. Ей стало казаться, что Грюм таки забрал ее с собой, чтобы наблюдать за окрестностями, пока он бродит в патруле. Лили взялась за большой сундук, всеми фибрами надеясь, что карта все же там. Замки были магловские, никакой магической защиты не имелось. Лили вытащила из волос свою заколку, согнула ее и сунула в каждую скважину. Прозвучало 7 последовательных щелчков. Она открыла первые 3 отделения, но в них лежали лишь стопки книг, пергаменты и перья. В 4-м и 5-м – использованные мантии-невидимки. В 6-м – старый сломанный волшебный глаз. А когда Лили открыла 7-й отсек, ее сердце ушло в пятки. Прямо перед ней было подземелье глубиной в 3 метра, Грюм использовал его для пойманных преступников. Но сейчас на полу лежал сам Аластер, правда без деревянной ноги и глазного протеза. Он был сильно истощен, грязная клетчатая пижама висела на худых конечностях. Лили спрыгнула вниз и склонилась над профессором. Грюм был заколдован и лежал без сознания. «Очнись!» – дрожащим голосом велела Лили, направив на него свою палочку. Из Грюма вырвался слабый хрип. Здоровый глаз пытался сфокусироваться на ней, а треснутые губы медленно зашевелились. Лили наложила на него согревающие чары и как следует осмотрела. Он находился здесь очень долгое время, седые волосы были жутко спутаны и неровно острижены. Кто-то держал его в заперти, мучил. И этот кто-то прямо сейчас под личиной Аластера находился на поле. «Нет, Гарри!» – прошептала Лили и выскочила из сундука. «Вот кто виновен во всех бедах, вот кто бросил имя Гарри в кубок. Именно он, самозванец в обличии Грюма, вел мальчика весь турнир. Помог с хвосторогой, сунул книгу Долгопупсу. Он весь год следил за ним и делал все, чтобы Гарри дошел до третьего испытания. Зачем? Нужно немедленно поймать его, спасти Гарри. Голова у Лили вмиг стала ясной, она тут же вспомнила подробную карту лабиринта, все коридоры, тупики, переходы. Она обогнула поле, пробежав за ликующие трибуны, и направилась к самому дальнему входу. К счастью, патрулирующих преподавателей рядом с ним не было, и Лили беспрепятственно забралась в лабиринт. Внутри высоченной и густой изгороди было темно и неестественно тихо. Она бежала по петляющим дорожкам с подготовленной палочкой и искала сына. «Гарри! Гарри!» — кричала она, надеясь, что найдет мальчика раньше мерзавца и его план не осуществится. Ее голос тут же глох среди густых кустов, в ответ ни криков, ни сигналов, никакого шевеления. Она долго бегала по закоулкам лабиринта, пока в одном из коридоров не показалось безобразное лицо. «Что ты здесь делаешь?» – прохрипел до боли знакомый голос. Лили мгновенно выстрелила в него взрывным заклятием, но оно наткнулось на магический щит. «Ты не Грюм!» – прошипела она, держа самозванца под прицелом палочки. «Кто ты?» Несколько секунд он смотрел на нее с отсутствующим выражением, после чего расплылся в безумной улыбке. «Мерзкая гадина!» Сипло ухмыльнулся самозванец. «Но ничего, я принесу моему хозяину и твою голову». Лили от ярости снова атаковала лжегрюма. Она сыпала проклятиями одно за другим, не давая ему опомниться. Самозванец успевал только защищаться и внезапно скрылся за поворотом. Рванув за ним, Лили наткнулась на связывающие сети, но успела вовремя среагировать. Теперь уже он сыпал атакующими заклинаниями, пытаясь оглушить Лили. Через несколько взрывных залпов она смогла задеть его правую руку. Лжегрюм болезненно вскрикнул и снова скрылся за изгородью. Они долго бились, пока силы у него не начали иссякать. В один момент самозванец громко рявкнул, и зеленые стены в лабиринте зашевелились. Лили будто завертела на месте, а он стремительно побежал, исчезнув из поля зрения. Самозванец наложил на местность заклятие потери ориентации, чтобы она не смогла выбраться из лабиринта. Лили пыталась его снять, но это было бесполезно. Она носилась по тропинкам, звала Гарри, но казалось, что кроме нее в густых кустарниках никого не было. И казалось до тех пор, пока она не наткнулась на здоровенного паука. В то же время турнир трех волшебников завершился. Гарри вернулся с кладбища Ридлов, и его схватил подоспевший из лабиринта лжегрюм. Он увел его в свой кабинет, чтобы закончить начатое. Самозванец был так занят историей Гарри, что не заметил открытый сундук с аластером, который находился в сознании и все слышал. Дамблдор и профессора Хагвартса смогли подоспеть вовремя и быстро обезвредили мерзавца. Им оказался выживший сын Барти Крауча. Когда Альбус добрался до сундука с подземельем, Грюм уже сидел, прислонившись к стене. Дамблдор и Снегг осторожно подняли его наверх, дали воды и закутали в мантию. Отдышавшись после перемещений, Аластер произнес: